«Два дня – срок немалый», – сказал священнослужитель, оглаживая бороду, опустив глаза долу. «За два дня может многое измениться. Не передумаешь?» Иван выразительно поглядел в его глаза. «Значит, не передумаешь. Ну что же, отговаривать тебя не стану. Тем более удерживать. Иногда удержать человека, обуздать его, преневолить – все одно, что сломать». Церковь же человека возвышать должна, открывать перед ним мир, необъятный и неизведанный, окрылять, но не путы накладывать. Поступай, как знаешь, но помни, то, с чего начали, не в силе Бог, а в правде. А еще это понимай так, не с сильными Бог, а с правыми. Поначалу Иван внутренне напрягся, что-то в душе сопротивлялось проповедям и нравоучениям, не желало принять их. С какой-то стати его, взрослого человека, прошедшего сквозь такие передряги, что и не снились большинству землян, начинают вдруг поучать, наставлять, словно мальца безусого. Но почти тут же раздражение, порожденное гордыней, угасло. Ведь слышал он сейчас не поучение ментора, а то, что постоянно звучало в его мозгу, то, о чем кричала в нем самом совесть. Только теперь это был не внутренний голос, а внешний, и потому внемлить ему следовало с удвоенным вниманием, сопоставляя со своим, отринув гордыню и раздражительность. И ему стало легко, хорошо. Он склонил голову, как бы соглашаясь с неизвестным ему священнослужителем, признавая правоту его слов. «Большинство мирян живет просто, как трава растет», — продолжил священнослужитель. Они грешат понемногу, каются, а в общем их души чисты, не запятнаны большими и смертными грехами, им легко жить на белом свете. Но иногда в мир приходят люди иного склада, сильные, цельные, одержимые, и они несут в этот мир с собой или большое зло, или большое добро, не сразу становится видно, что именно, лишь со временем раскрывается их сущность, и тогда люди обычные могут сказать «да, это поводырь и праведник», очистивший мира от скверны, или же это обольститель, влекущий за собой в пропасть адскую. Мне грешному не дано быть провидцем, предрекать, кто есть кто на свете. Но я вижу, что путь твой непрост, что в тебе заключены зародыши и большого зла, и большого добра. Они еще не вступили меж собой в битву за душу твою, они пока только примериваются друг к другу, но когда они сойдутся в безжалостной и лютой схватке, душа твоя содрогнется, и тебе придется принять решение, с кем ты, на чьей стороне. Будь готов к этому, сын мой, тебя ждут страшные испытания. Я не знаю, кто в тебе одержит верх, может, и тот, кого в храме Божьем вслух лучше не называть, но церковь не отрекается от падших. Ты же пока не пал и не вознесся, ты стоишь на перепутье, и перед выбором твоим прими мое доброе напутствие и благословение. Благословляю тебя, сын мой. Священнослужитель замолчал, заглянул в глаза Ивану и перекрестил его. С минуту они простояли в тишине, Иван не знал, как полагается отвечать в таких случаях, что делать. Он лишь опустил голову, но даже теперь он ощущал на себе испытующие и одновременно напутствующие взгляды, обращенные на него с иконостаса. Не только сам Вседержитель, но и Богородица, архангелы, святые, казалось, глядели на него, вопрошая, прожигая насквозь его душу, но вместе с тем и благословляя, поддерживая, даже ободряя, и перед ними душа не могла лгать. «Большую тяжесть себе несу», — проговорил он с трудом, не поднимая головы. «Не знаю, может, это и есть то самое зло? Не знаю. А может, просто боль, обида, тоска?» Вырвавшаяся наружу боль порождает новую боль. Обида — обиду. Тоска становится неизбывной. Ты же помнить обязан, что, горя жаждой мщения, выплескивая наружу обиду, принесешь в мир зло. Тебе будет казаться, что борешься с этим злом, что ты истребитель этого зла, но, истребляя и обарывая его силой, будешь лишь умножать его, и настанет день, час, когда ты перестанешь понимать, где кончается добро и начинается зло, и сам станешь воплощением зла. Это будет страшный день. Для тебя и страшный час. Не дай Бог, чтобы они настали, ибо не помогут тебе тогда ни животворящая сила креста Господня, ни мои напутствия и добрые слова. Помни, в какой бы мир ты ни вознамерился вступить, ни меч в него ты привнести должен, не злобу и ненависть, вражду и раздоры, а одну любовь только. Добро на острие меча не преподносит. Ты же, сын мой, собираешься в чужой мир идти с мечом. Подумай обо всем хорошенько. Благословляю тебя на свершение праведных дел». Священнослужитель снова осенил Ивана большим крестным знамением, потом положил ему руку на плечо, привлек к себе и трижды поцеловал. «Иди». Он отстранил Ивана резким движением. «И знай, что Святая Церковь Православная с тобой и в тебе, но помни, о чем я говорил, о чем говорила тебе твоя совесть, ибо если вступишь на дорогу зла и отринешь добро, будешь проклят на веки вечные. Иди и да будь благословен». Иван поклонился священнослужителю, перекрестился, еще раз воздев голову к образам, повернулся, пошел к выходу. У самых дверей храма его нагнала пожилая женщина, та самая, что предлагала Ивану свою помощь. Она молча заглянула в лицо ему, потом быстро и мелко трижды перекрестила. «Вы не знаете, кто это был? Вы, наверное, видели в таком белом головном уборе седой?» – спросил Иван. Женщина укоризненно покачала головой, произнесла с нажимом, словно отчитывая нерадивого ученика. «Это был патриарх всея Руси. Ну да Бог простит ваше незнание». Женщина замялась, но все-таки спросила неуверенно. «Что он вам сказал?» «Я все видел, он вас благословил. Он вам сказал доброе слово, да?» Иван вдруг растерялся. Он не знал, что ответить. И он отвернулся. Поспешно вышел из храма. В глаза ударило ослепительное майское солнце. И именно в эту минуту он отчетливо до боли в груди понял, что пути назад нет, что он должен лететь туда, что не будет ему места на земле, пока не исполнит он своего долга, что не будет покоя даже в самой покойной и уютной норе, что избегнуть того часа, когда сойдутся в смертельной схватке добро и зло, ему не удастся, что он должен сделать свой выбор. Иван обернулся, поднял голову. Ярче миллионов солнц горели в небесной выси золотые купола несокрушимого храма Христа Спасителя.